Глава 33. Кейнер и Фредерик. «Я тебя предупреждал». Не без удовольствия, напоминает Фред брату, расслабленно попивая вино. «Выгнал бы Салару раньше, как я тебе и советовал. Сейчас бы наслаждался брачной ночью, а не сидел в своих покоях, напиваясь со мной». Рассказ Кейнера про то, как Ариэлла выставила его за порог, лишив брачной ночи, позабавил принца. И хоть по-мужски он сочувствовал брату, все же неприятно, когда собственная жена прогоняет из своих покоев брачную ночь. Фредерик был на стороне Ариэллы, считал ее поступок оправданным. «Меня все устраивает», — хмуро глядя перед собой, отзывается Кейн и тут же недовольно морщится, понимая, как неправдоподобно звучат его слова. То, что Ариэлла выставила его из своих покоев, задело главу стражей сильнее, чем он мог предположить. Это было неприятно. Более того, даже оскорбительно. Еще ни одна женщина не смела так себя с ним вести. Тем более выгонять его. Всю дорогу до своих покоев Кейнер чертовски сильно злился. Его самолюбие пострадало. И, как считал племянник короля, незаслуженно. Он ведь выполнил условия жены, порвал с любовницей. А когда Салара заявилась на бал, сделал все, чтобы как можно скорее ее оттуда увести и не допустить встречи бывшей любовницы и жены. И получается, все равно виноват остался, как бы ни старался. «Так я тебе и поверил», — хмыкнув, произносит Фредерик. На это глава стражей одаривает брата тяжелым взглядом, как бы намекая, что Фреду следует заткнуться. Заметив взгляд брата, принц только усмехается и продолжает расслабленно потягивать вино. Начав второй бокал вина, Кейнер, наконец, успокоился и начал осознавать, что все же был неправ. Сам того не желая, он действительно стал виновником унижения жены. Ариэлла права, он должен был предвидеть, что Салара попытается что-то предпринять. Это его упущение. Жена заслуженно злится на него. И с этим нужно что-то делать. Но вот что, глава стражей не имел понятия. Он еще ни разу не был в такой ситуации, когда должен был просить прощения. Как-то извиняться, заглаживать вину перед женщиной. С чего следует начать? С разговора? Или лучше подарок, а потом разговор. «Ты разобрался с Саларой? Когда она отчаливает из дворца?» — вторгается в мысли Кейнера голос брата. Стоит вспомнить о бывшей любовнице, как настроение Кейна портится еще больше. В этот раз разговор с Саларой прошел на повышенных тонах. Глава стражей был зол на то, что она посмела ослушаться его. Он ведь еще перед свадьбой ясно дал понять, что приходить на бал запрещено, и она не послушалась, посмела заявиться. Еще и обвинила его в том, что он испортил ей жизнь. Снова напомнила, что из-за него лишилась семьи и удачного замужества, будто Кейнер принудил ее на это пойти. Это было личным выбором Салары. Кейнер в разговоре с Саларой хранил видимое спокойствие, говорил холодно, не повышая голоса, ровно до того момента, пока Салара не переступила черту, оскорбив его жену. Вот тут его терпение лопнуло, и он жестко напомнил Саларе и о ее теперь неопределенном статусе, и о том, что Ариэлла — его законная жена, герцогиня. И никто не смеет оскорблять ее, тем более в его присутствии. После этого бывшую любовницу словно подменили. Никогда прежде Кейнеру не доводилось видеть Салару такой. Девушка сначала резко изменилась в лице, а затем начала швыряться всем, что попадалось под руки, кричать и сыпать проклятиями. Угомонить Салару удалось с трудом. Пришлось даже лекаря вызвать. И только после двойной дозы успокоительного девушка умолкла и отключилась. Лекарь Стоун сказал, что у Салары случился нервный срыв. Но Кейнер не испытал по этому поводу угрызений совести. Один раз он уже пожалел бывшую любовницу, оставил ее во дворце. Второй раз он не совершит подобной ошибки. Отдав слугам приказ завтра же выпроводить Салару из дворца в подаренный ей особняк, Кейнер покинул покои бывшей фаворитки. Поговорил, сообщил, что завтра она должна покинуть дворец. Тяжело вздохнув, выныривая из воспоминаний, говорит Кейн и делает щедрый глоток из почти полного бокала. «И как она отреагировала?» — с интересом повернув голову к брату, спрашивает Фредерик. «Плохо. Скандал устроила. Пришлось вызвать Стоуна. Он сказал, что у нее нервный срыв». «Ого!» — присвистнув, произносит принц. «Жаль, я не видел этого. С удовольствием посмотрел бы, как Салара бесится». Недовольно взглянув на брата, Кейнер неодобрительно качает головой, но ничего не говорит. Фред неисправим. Глава стражей уже даже не пытается анализировать его неприязнь к Саларе Фортье. Дальше братья предпочитают напиваться в тишине, думая каждый о своем. Кейнер — о жене и о том, как лучше загладить свою вину, а Фредерик — о Ланарис Фил, девушке, которая неожиданно сумела крепко поселиться в его мыслях. «Как это произошло? Когда? И почему именно Ланара?» Фред не знал. Он даже толком не общался с леди Сфил. Но, как оказалось, чтобы не переставать о ней думать, ему хватило и нескольких встреч. Братья засиживаются до поздней ночи и засыпают прямо в креслах, прежде опустошив графин с вином. Но, не проспав и 4 часов, вынуждены резко пробудиться из-за ожившего амулета связи Кейнера. Выслушав донесение от своего зама, глава стражей резко подбирается, хмурится, отдает приказ дождаться его и отключается. «Что случилось?» — предчувствуя плохие новости, спрашивает принц. «Что-то странное происходит с завесой. Я должен проверить». Начиная быстро собираться, отвечает Кейн. «Я предупрежу отца. Если нужна будет помощь, дай знать». «Хорошо», — на ходу бросает Кейнер и поспешно покидает покои. Все его инстинкты вопят о том, что должно произойти что-то ужасное, что стоит как можно быстрее оказаться возле завесы, пока не стало поздно. Переходя на бег, Кейнер направляется в портальную комнату, распугивая по пути редко встречающихся слуг и охрану, несущую свою смену. Стоит выйти из портала, как в лицо ударяет сильный поток теплого сухого воздуха, а до слуха доносится громкий голос зама, отдающего команды. «Абрам, вливай еще! Дрейк, подстрахуй! Хилл, проверь северную часть!» В паре шагов от главного стража королевства находится мерцающая завеса, отделяющая кровожадных порождений хаоса от остального мира. А возле нее, равномерно распределившись, стоят стражи и укрепляют своей магией барьер. Подойдя к другу, командующему в его отсутствие, Кейнер спрашивает: «Что происходит, Тай?» «Кейн, рад тебя видеть, дружище! Ты вовремя!» Отвлекшись, говорит страж. «Не знаю, что происходит, завеса вибрирует, и мне это не нравится». «Вибрирует?» Нахмурившись и бросив взгляд на завесу, переспрашивает глава стражей. «Такого еще никогда не было». «Да, проверь сам», — предлагает Тай. Кивнув, Кейнер приближается вплотную к завесе, протягивает руку и, коснувшись барьера, замирает, прислушиваясь. Вибрацию он чувствует сразу. Она явственно ощущается. Но вот чем она вызвана, он пока не может понять. Кейну требуется еще несколько секунд, прежде чем он понимает, что происходит. «Все готовьтесь! Множественные прорывы. Первый уровень опасности. Тай, свяжись с другими стражами и предупреди их. Пусть усилят защиту на своих местах. Также свяжись с Фредом и сообщи о прорывах». Тай Редман тут же бросается исполнять приказ. Кейнар начинает щедро вливать магию в барьер, но очень скоро понимает, что прорывов не избежать. Они не успели. На его глазах завеса начинает истончаться, рваться, и из образовавшихся дыр лезут жаждущие крови твари. «Активируйте щиты!» — громко командует Кейнар Нирана, а сам, не теряя концентрации, пытается залатать разрывы. Если этого не сделать, им конец. Они не выстоят, если прорывов станет больше.